Я не смогу. Да пристрелят, дурак! Не смогу я! Не оставайся здесь. Вон он, блиндаж Карпенки! Метров 100 пробежать, взломать сейф, мы дома! Дома? Ты их пробеги вначале! Да что ты его уговариваешь? Да пусть остается, может тут ему больше нравится. Пускай родину защищает. Только вчера водку пили, мечтал бабок срубить по-легкому. Как глупо так умирать, как жить хочется. Да закрой ты пасть, без себя тошно. Так, сейчас авиация отбомбится, немцы в атаку пойдут. Тогда и рванем. Вот и началось. Бежим скорее. Куда бежим-то? Вот по этой траншее, прям к блиндажу Карпенко. Что, ребята? Жарковато. Номер у меня второго убило. Ну-ка, давай, помогай, тащи патроны. Сейчас. Да не эти противотанковые. Чего мы его сейчас вжарим? Патрон, быстрее! Он же гад хитрый, боится, боком поворачивается. Лобешник у него мощнее, но ничего, сейчас. Блин, а ему хоть бы хны. Патрон, живо! Последний! А гранаты есть, гранаты! Сейчас я тебя, гада. Ближе надо, ближе. Эх, патрон, заряжай! Да нет, больше кончились. Мать твою, патроны нужны, ну быстрее. Мы сейчас принесем, мы быстро. Так, отец, как та деревня называется? Задрищевка, кажется. Ага, да, я так и думал, Задрищевка. Мы вернемся, отец. Честное слово, одна нога там, другая здесь. Давайте, хлопчики. Я в вас верю. Ах, вы здесь. Иванов, Власов, Чухненко, а ну вперед, застрелю! Бежим, пацаны! Ты что делаешь, черт? Не мешай, он у меня на прицеле. Знал я, что ты гнида, но что такая? Да подстрелите эту сволочь. Ни себе, ни людям. Ему все равно подыхать. А ведь ты ж, сучонок, при удобном случае мне в спину можешь засадить. А я тебе что говорил, красноармеец Иванов? Не трогай, черта, вонять не будет. Ну, встать! Я приказываю встать! Всех перестреляю на месте, трусы, предатели! Кто же будет родину защищать? Что у вас потомки скажут, что вы были трусами? Лёшка! Лёшенька! Дура, вернись! Убьют же тебя! Не на стой! А ты куда, придурок? Не мой, стой! Чё же вы бросили меня? Нина, вернись, я тебя прошу! Лейтенанта ранила! Да, помогите, пацаны, умоляю, помогите! Меня же убьют здесь одного, вы чё? Больно-то как. Лёшенька, держись, я тебя перевяжу. Да не жилец он. Он только ранен, все будет хорошо. Лёшка, не смей! Иванов. Я здесь, лейтенант. Я не струсил. Так им и скажи. Ради них. Лады. Передай, пожалуйста. Маме, найдешь. Лады, лейтенант. Будущее. Нет никакого будущего. А это мы еще посмотрим. Ну, черт. Живой? Ты че разорался-то? Я думал, ё-моё. Теперь я знаю, зачем солдату сапоги. Чтоб из него говно не вытекало. Плохо мне, мужики, обосрался я. Помогите, да что же это такое? Это война. Я передам. Я обязательно передам. Знаешь, до этого я войну по-другому представлял. Как в кино. А теперь вижу, что война — это сплошная антисанитария. И говно. Море говна. И ничего интересного.